Да нет же, верю и поверю еще больше, когда тебе просканируют мозг. Ты хочешь, чтобы я прошел сканирование? Слушай меня внимательно, длинная жирафа. Если в один прекрасный день я появлюсь в бюро с видом человека, который месяц не слезал с движущегося эскалатора, если я, который никогда не терял спокойствия, вылечу из бюро в ярости, если ты из своего окна увидишь, как я иду по улице, подняв руку под углом в 90 градусов, потом распахиваю дверцу машины для пассажира, которого не существует, и продолжаю говорить и жестикулировать в машине, как если бы я к кому-то обращался, в то время как рядом никого нет. Ну, действительно, никого. Если в качестве единственного объяснения я скажу тебе, что повстречался с привидением, то, надеюсь, ты будешь так же беспокоиться за меня, как я в данный момент беспокоюсь за тебя». Артур улыбнулся. «Когда я обнаружил ее в своем шкафу, то подумал, что это одна из твоих шуточек. А сейчас ступай за мной и дай мне возможность успокоиться». Артур позволил втянуть себя за руку в приемный покой клиники. Девушка в регистратуре проводила их взглядом. Пол усадил Артура на стул и приказал не двигаться с места. Он вел себя с ним, как с не очень послушным ребенком, который может сбежать. Затем Пол направился к стойке и, обратившись к девушке, отчеканил. «Срочный случай». «Какого типа?» — тут же отозвалась она с некоторой расслабленностью в голосе, хотя тон Пола ясно свидетельствовал о его нетерпении и нервозности. «Того типа, который сидит вон там». «Нет, я спрашиваю, в чем причина срочности?» «Черепная травма». «Как это случилось?» «Любовь слепа, а посох слепого все время бьет его по голове. Вот в результате голова и не выдержала». Ответ показался девушке весьма забавным, хотя она не была уверена, что уловила смысл. Но если нет предварительной записи, она ничем не может помочь, о чем глубоко сожалеет. «Еще будет время сожалеть. И это время придет, когда он закончит говорить», — заявил Пол, и начальственным голосом осведомился, — «это ли клиника является клиникой доктора Бресника?» Девушка кивнула. С тем же напором Пол объяснил, что в стенах именно этого заведения 60 сотрудников его архитектурного бюро ежегодно проходят диспансеризацию, здесь же они производят на свет своих младенцев, сюда же они приводят детей на прививки и лечение простуд, гриппов, ангин и прочих мерзостей. Не переводя дыхания, он продолжил, что за всех этих славных пациентов, и не будем забывать клиентов данного медицинского учреждения, несет ответственность психопат, который стоит в данный момент перед ее носом, а также господин, что сидит с потерянным видом на стуле напротив. «Итак, мисс, либо доктор Бресник сейчас же займется моим компаньоном, либо я гарантирую, что больше ни один из наших сотрудников не переступит надраенный порог вашей роскошной клиники, даже чтобы заклеить прыщ пластырем». Спустя четверть часа Артур в сопровождении Пола был подвергнут манипуляциям, имеющим целью полное медицинское обследование. Начали с электрокардиограммы в состоянии физической нагрузки, Артуру облепили грудь электродами и заставили минут 20 крутить педали велотренажера, потом взяли анализ крови, Пол вышел из палаты, затем врач провел серию неврологических тестов. Артура попросили поднимать ногу с открытыми глазами и закрытыми глазами, били маленьким молоточком по локтям, коленям и подбородку, даже щекотали свод стопы. Наконец, под нажимом Пола Артуру согласились сделать сканирование мозга. Лабораторная палата была разделена на две части большой стеклянной перегородкой. С одной стороны возвышался внушительный агрегат цилиндрической формы с полой сердцевиной, что позволяло пациенту вытянуться внутри во весь рост. По этой причине агрегат часто сравнивали с гигантским саркофагом. С другой стороны располагалось техническое помещение, заставленное пультами и мониторами, соединенными между собой толстыми пучками черных проводов. Артур был уложен и пристегнут ремнями за голову и бедра к узкой платформе, покрытой белой простыней. Доктор нажал на кнопку, направляя платформу внутрь агрегата. Расстояние между кожей пациента и внутренней поверхностью саркофага не превышало нескольких сантиметров. Двинуться Артур не мог. Его предупредили, что он может испытать острое чувство клаустрофобии.